Эдвард Ферье с бледным и напряженным лицом обратился к Пуаро. «Эти нападки на мою жену, они же просто непристойны! Совершенно непристойны! Я предприму действия против этой подлой банды!» Эркюль Пуаро сказал: «Я вам не советую». «Но эта гнусная ложь должна быть прекращена!» «Вы уверены, что они лгут?» «Бог с вами, конечно!» Пуаро склонил голову немного вбок. «Что говорит ваша жена?» На минуту Ферье отвел глаза. «Она говорит, лучше не обращать на это внимания, но я не могу! Все говорят об этом!» Эркюль Пуаро сказал. «Да, все говорят». Потом во всех газетах появилось маленькое незаметное объявление. Миссис Ферье перенесла небольшое нервное потрясение. Она уехала на отдых в Шотландию. Предположения, слухи и вот точная информация. Миссис Ферье не отдыхала в Шотландии. Никогда не отдыхала в Шотландии. Истории. Повсюду скандальные истории, в которых миссис Ферье действительно... И снова разговоры. «Говорю вам, Энди сам ее видел в этом ужасном месте, пьяная или под наркотиками и с этим отвратительным аргентинским танцором. Рамон его зовут, представляете?» Еще разговоры. «Миссис Ферье уехала с аргентинским танцором, ее видели в Париже. Она принимает наркотики уже много лет, пьет как сапожник». Медленно костный мозг Англии, сначала неверящий, поворачивался против миссис Ферье. Казалось, что-то здесь было. Казалось, слухи имеют твердую почву. «Это не женщина, которая может быть женой премьер-министра. Кокотка! Вот кто она! Просто кокотка!» А потом появились и снимки. Миссис Ферье, сфотографированная в Париже в ночном клубе, раскинувшись на диване, одной рукой интимно обвивает плечи темноволосого молодого человека с соблазнительной физиономией. Другие снимки. Полуголая на пляже, ее голова на груди этого скользкого бездельника. И подпись. «Миссис Ферье неплохо проводит время». Через два дня против газеты «Новости под рентгеном» подали в суд за клевету.